Глава 44. Клавдия. Сворачиваюсь клубочком, рыдаю. Моему мозгу даже не удается обработать полностью ту информацию, которую поведал Макар. Клава. Огорченным полушепотом обращается ко мне мужчина. Пожалуйста, не надо. Ты делаешь мне больно. Глядя, как ты страдаешь, мне тяжело, потому что не знаю, как утешить, как объяснить, что я был молодым и глупым. «Больно? Тебе? Обычно я веду себя сдержанно. Это прерогатива Руслана – буйствовать, угрожать, давить, но сейчас становлюсь похожей на сестру. Хватаю какой-то тяжелый предмет с тумбы, запускаю им в Мака. К моему сожалению, слышу звонкий удар о стену, свидетельствующий о том, что мужчине удалось увернуться. Жаль. Могла бы прибить. Тогда бы всем нам сейчас было легче. Господи! Я такая жалкая. Бегала за тобой, ждала тебя, как собака у двери. Почему ты так поступил со мной? Снова захлебываюсь в плаче. Прости, это было 7 лет назад. Сейчас я изменился, стал другим. Мужчина подходит ближе, пытается погладить меня по бедру. Реагирую остро и быстро, бью бывшего со всей дури по руке. Ладно, заслужил. Отдергивает руку. Трет ушибленное место. У мастера спорта по плаванию рука очень тяжелая. Ты ведь и сейчас до конца нечестен со мной. Внезапно доходит до меня. Приехал, объявил детям, что ты их блудный любящий отец. Замолкаю. Мак, ты что-нибудь чувствуешь к Маше, Даше, Саше? Лицо мужчины вытягивается в изумленном шоке от неожиданного вопроса. «Нет. Ты просто принимаешь на веру констатацию того факта, что являешься их отцом, верно?» От ужаса волоски встают дыбом на руках. «Клава, пойми, я узнал о детях несколько дней назад. Им уже 6. Если бы я их рожал с тобой, кормил из бутылочки с пеленок, менял им подгузники, наблюдал за их ростом и развитием все эти годы, мне было бы легче осознать и принять свое отцовство. Сейчас я растерян». «Растерян?» Шепчу, усаживаясь на кровати. Первый шок от признательного ужина прошел. Сейчас наступает осознание той бездны, куда вверг меня и мою сестру любимый человек. «Русенька!» Нервно вскрикиваю, набираю сестру. Трубку в номере поднимает няня Алешки и Аленки. Надя. «Надежда, сестра вернулась с ужина?» «Нет». Руслана Денисовна позвонила и сказала, чтобы я уложила детей. Она задержится. «Понятно. Отключаюсь, набираю сестру на мобильном. Абонент недоступен. Звоню на ресепшн, узнаю номер Артема, звоню ему. Трубку никто не берет. Ты во всем виноват!» Снова набрасываюсь словесно на Мака. «В чем?» – спрашивает слабым голосом Игнатьев. «В том, что Русенька узнала правду о мажоре. Она только его простила. Что будет теперь?» «Вам решать, прощать нас или нет». «Ты же не даешь мне выбора. Как я могу тебя простить и снова поверить, если ты до сих пор не объявил Ладе, что уходишь от нее после всего того зла, которое она тебе причинила?» Снова срываюсь на крик, заламывая руки. «Я не могу сейчас уйти и сказать ей, что верю в ту версию событий, которую восстановил мой мозг». «Почему? Боишься потерять деньги? Ты как был нищим жадным мальчишкой, готовый за деньги продать любимую девушку, таким и остался». Плююсь обидными словами. Бросаю взгляд на побелевшее лицо Макара. И сердце останавливается. Большой, крепкий, красивый мужчина. И такой слабый. Абсолютно без стержня. Не может противостоять бабе. «Уходи!» Растираю слезы по щекам. «Клава!» Мак садится рядом со мной и трогает меня руками. Отстраняюсь моментально, представляю себя в другом месте, чтобы не реагировать на его прикосновение. «Выслушай меня». «Не хочу. Все, что меня сейчас окружает, кажется нереальным, ненастоящим. Вспоминаю о том, что все эти годы мой родной отец знал обо всем и ни разу не обмолвился, ни разу не раскололся, что знает о Макаре и его местонахождении все. Отец посчитал, что преступник не может быть моим мужем». Глаза снова наполняются слезами. «Как папа мог так поступить со мной? Я сама должна была решать, выходить ли замуж за мужчину с опасными генами. Господи! Я наградила тройню преступными генами. Пошла по стопам своих родителей. Малыш, я тебя очень сильно люблю. Мгновенно начинаю дрожать. Все, что чувствую сейчас к нему, это нежелание находиться в одной комнате. Любишь? Борюсь с зарождающейся истерикой. Так же, как любил 7 лет назад, когда хотел добраться до денег моей семьи. Нет, не так. Невпопад отвечает маг. По-настоящему люблю. Мне надо вернуться к Ладе, чтобы узнать, куда они дели тело Мирона. Отшатываюсь. Падаю обратно на подушке. Тело? Ты ведь не хочешь сказать, что его убили? Убили в потасовке. Непреднамеренно. Мирон полез в нашу с Артуром драку, и Лада ударила его по голове железной палкой. Тяжело вздыхая. Если верить моим воспоминаниям, Мирон упал замертво. Мы в шоке взирали на его тело. Я угрожал Ладе и Артуру, что засажу их. Именно в тот момент меня толкнули, я упал на бетон. Когда очнулся, ни черта не понял. Тогда Лада Иванькова рассказала мне стройную историю о том, что я ее парень. Артур мой партнер, и у нас совместный бизнес. Я ничего не помнил и был удобен им. Боже мой! Хватаю Макара за руки, вся трясусь в рыданиях. Зачем ты к ним вернулся? Отдай 2 миллиона, которые получил от твоего отца. Зачем? Они угрожали все рассказать тебе о том, что я специально познакомился с тобой. Хотел развести на деньги, влившись в ваш семейный бизнес. Хотели разрушить нашу любовь. Зачем? Чтобы я полностью принадлежал банде. Работал на Иваньковых 24/7. И ты? К моменту возвращения к своим, я уже влюбился в тебя по-настоящему, хотел жениться. Рассказал правду твоему отцу, он дал мне шанс. Представляешь? Классный у тебя отец. Чтобы заткнуть рот своей компании, я поехал к ним с деньгами, но Мирону не понравились условия Артура. Иваньков хотел стать полноправным хозяином фирмы и нашего приложения для знакомства. Тогда и вышла та злосчастная потасовка. Артём? В этом он не замешан, но он участник другой некрасивой истории. Мирон, мне так жаль. Может, полиция сама разберется в этом деле? Участливо заглядываю в глаза своему мужчине. Лада крепкий орешек. Никогда не признается даже под пытками. А я так и не узнаю, где они похоронили брата. Это ужасно. Срываюсь с места, бросаюсь на шею своему любимому мужчине. Мак крепко меня обнимает, и мы застываем.